197. Вам тяжело ждать, но представьте, как тяжело постройку видеть все еще без крыши. Дух человеческий с добром борется. Хочу помочь вам. Иду в битву.